Иркутск. 1918-1920 годы. Погоня за царским золотом. В начале Первой мировой войны золотой запас России был самым крупным в мире и составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей, более 30 миллиардов долларов по нынешнему курсу. В 1914 году примерно треть своего золотого запаса Россия отправила в Англию и Канаду, как часть Британской империи, в качестве гарантии военных кредитов. В 1915 году из Петрограда золото отправили в Казань. Туда же везли золото и из Воронежа, Тамбова, Перми, Нижнего Новгорода. Всего в Казани было сосредоточено около половины золотого запаса Российской империи. Большевики, захватившие в 1917 году власть, захватили и царский золотой запас в Казани. С началом гражданской войны золотом попеременно владели то красные, то белые. В 1918 году в некоторых городах вспыхнули антибольшевистские мятежи. В этой сложной политической обстановке большевики решили вывести золото из Казани, но не успели. В начале августа 1918 года на город напали белочехи и войска полковника Каппеля, подчинявшегося Камучу, комитету членов учредительного собрания, так называемому альтернативному правительству России, созданному в Самаре в июне 1918 года и выступавшему против новой власти. Казань была очищена от красных, золото было захвачено. Общий объем слитков и прочих изделий составлял около 500 тонн. Его переправили в Самару. Но Красная армия неожиданно начала свое наступление против войск Камуча. Возникла опасность захвата Самары. Тогда золото отправили сначала в Уфу, а затем в Омск, где находился штаб и правительство адмирала Колчака, которого все антибольшевистские группировки признавали верховным правителем России и руководителем Белого движения. Золотой запас сопровождали чиновники Государственного банка. Они вели учет имевшихся слитков. В Омск также стало поступать золото из частных банков Урала и Сибири. Но золото нужно было и самому Колчаку. Он попытался под него получить кредиты, однако страны Антанты не признали его правительство законным. Тогда золото отправили на Дальний Восток, и там стали частично продавать, чтобы закупать обмундирование, вооружение, продовольствие. 128 миллионов рублей золотом Колчак разместил в зарубежных банках, и их дальнейшая судьба остается неясной. В 1919 году окрепшая Красная армия начала движение к Омску. Колчак срочно перебазировался в Иркутск. Туда же вывезли и остатки золотого запаса, разместив все ценности и охрану в 40 железнодорожных вагонах. Далее из Омска они должны были проследовать во Владивосток. На путях скопились составы с солдатами чехословацкого корпуса, которые ждали возвращения на родину. 27 декабря 1919 года штабной поезд и поезд с золотом прибыли на станцию Нижнеудинск, где представители Антанты вынудили адмирала Колчака отречься от прав верховного правителя России и передать эшелон с золотым запасом под контроль чехословацкого корпуса. Колчак обратился к американскому правительству, чтобы оно взяло золото на свое ответственное хранение. Но американцы сделать этого не могли, так как вывести золото оказалось практически невозможно. И Колчаку не оставалось ничего другого, как покориться обстоятельствам. Он передал поезд с золотым запасом под охрану чехословацких войск, а функции главнокомандующего – генералу Антону Ивановичу Деникину, у которого на Дону собралось 150-тысячное войско. Деникин потребовал у чехов передать золото в его распоряжение. 15 января 1920 года поезд Колчака и следовавший за ним состав с золотом и с чехословаками прибыли в Иркутск. Власть в городе принадлежала политическому центру, созданному эсерами и меньшевиками, и выдвинувшему лозунг «Долой Колчака и его правительство». Чехословаки выдали адмирала местным властям, и его поместили в тюрьму. Но уже 21 января политцентр передал всю власть военно-революционному комитету, ВРК, который возглавляли большевики. 7 февраля чехословаки возвратили большевикам золото в обмен на гарантии беспрепятственной эвакуации корпуса из России. Соратники хотели освободить Колчака. К Иркутску приближалась группа белогвардейских войск, руководимая генералом Каппелем. В этих условиях 7 февраля ВРК срочным порядком приговорила адмирала к расстрелу. В тот же день приговор был приведен в исполнение. Тело расстрелянного Колчака спустили под лед Ангары. В июне 1921 года Народный комиссариат финансов РСФСР составил справку, из которой следует, что за период правления адмирала Колчака золотой запас России сократился на 235,6 миллиона рублей или на 182 тонны. В некоторых ящиках, где некогда хранились золотые слитки, были обнаружены кирпичи и камни. Еще 35 миллионов рублей из золотого запаса пропало уже после передачи его большевикам при перевозке из Иркутска в Казань. Все попытки отыскать следы золота Колчака, спрятанного якобы в тундре, в Сибири, на дне Байкала и других местах, никаким результатом не привели.